Да, многих из вас, друзья, тогда и на свете не было, когда я писателем делался. На моей тетрадке есть мое оправдание, суд моей совести над делом жизни. Они ответят, хорошим ли мастером ты был, делал ли больше в своем мастерстве, чем это нужно только тебе. Все равно, писатель ты или сапожник-цыганок из Марьиной рощи. От холода все остановилось, и в особенности это заметно на липах. Листья кучками вышли из почек и не расходятся. Но мне так хорошо теперь идти по лесной тропе. Мне кажется, все существа в природе остановились и обратили на меня внимание. И все, советуясь друг с другом, по-своему говорят: «Подождем старика, пусть он нас догоняет». Вот почему я всегда так хорошо себя чувствую в майские холода. Весна в ожидании меня задерживается, позволяя мне поближе к ней подойти. Есть у меня для молодежи своя собственная мысль. И я знаю, не без пользы для себя они меня поджидают. Мне хочется им сказать, что здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве или в спине. Конечно, слов нет хорошо человеку, если у него все это тоже здорово, как у быков. Но самая суть чисто человеческого здоровья — это когда его неудержимо тянет сказать что-то хорошее другому человеку. Как будто это даже закон. Раз мне, то должно и всем быть хорошо. Если поблизости нет человека, чтобы вместе порадоваться, то один пишет другому письмо или поет ему песенку. Так здоровый человек встречает весну, хотя пусть он на костылях или ему много лет, и за молодым бежать он не может. Это нужно понять молодым, что при утрате чего-нибудь внешнего в человеческом здоровье образуется внутри его какая-то замена. И часто замена эта ведет его к такому лучшему, что о старом он не горюет и молодым не завидует. Так и в лесу, в майские холода. Мне кажется, что молодежь мысль мою о человеческом здоровье понимает, и все останавливается и поджидает меня, чтобы я об этом сказал. Так скажу о себе, уже 50 лет пишу, что прямого успеха не имею и меньше славен даже, чем средний писатель. Но семена мои всхожие, и цветочки из них вырастают золотым солнышком в голубых лепестках, те самые, что люди называют незабудками. Итак, если представить себе, что человек, распадаясь после конца, становится основанием видов животных, растений и цветов, то кажется, что от Пришвина остались незабудки. Чудесно наше искусство слова. И нет ничего, по-моему, прекрасней, как работать в лесу, где-нибудь сидя на пне. Теперь у меня в лесу уже многие пни насижены, и собака моя Жулька, добежав впереди меня до знакомого пня, останавливается и ждет, и я ее понимаю. «Дальше пойдем», — спрашивает она меня, — «или тут будем писать?» «Будем писать», — сказал я в этот раз. И устроился.